четыре двойки, это неспроста. Прогоню с твоей дороги черного кота. Я в приметы слабо верю, но когда люблю, зеркал не бью. 2L, 2U. Ах, как сильно, ах, как нежно я тебя люблю. 2L, 2U. Теплом меня окутал, каждый след ловлю. Тебя люблю. 2L, 2U. Ах, как сильно, ах, как нежно я тебя люблю. 2L, 2U. Я тебя люблю.